предатель мафии, ебаный твой рот! Кто такой Максим Масальский? Максим Масальский, дурак хуй зеленый. Максим Масальский, наркоман, пидорас. Ты томский ублюдок. Проститутка была, Надя, твоя бабушка. Твой отец был наркоман. Твоя мать проститутка была. Ну, этот Масальский, ебаный хуй зеленый, дурак. Это мухи, когда ее только нашли, то есть нашли ее ни я, ни моя команда. Муха — это про персонаж одного пранкерского сайта. Не буду давать рекламу, потому что этот сайт, он вонючий, зашкваренный и путинский. Пропутинский. Там, по сути, кроме этих вот недопранкеров, больше никого нет, только тупая школота, которым бросаешь эти номера, они как это, как бегут, как кость на это, собаки на кости, да. Вот, и муху первый раз там еще в далеком, когда же это было, то ли в 2009, то ли в 2008, короче, это давняя жертва пранка, ее в этом время кинули, да, номер ее. Ей, когда начали звонить, она начала говорить про какого-то Максима Масальского, полагая, что это Максим Масальский, который, походу, ее сосед, который вот это вот занимается вот этой вот всей хуйней, ее там терроризирует и все такое. Хуй его знает, кто это такой Максим Масальский, но почему-то у мухи от него сильно подгорает.